Глава 4. После его ответа я умолкла. Он воспринял это как комплимент? Что значит «стараюсь»? То есть вы нарочно делаете вид, что такой строгий на работе? Зачем? Я внимательно посмотрела на босса, который сейчас расслабленно развалился в кресле. А ведь ничего такого строгого в нем не было. Он не хмурился, не сверкал глазами грозно и выглядел совершенно не страшно. «Затем, что на работе должна быть дисциплина», — пояснил он. «Ну что ж, в таком случае у меня для вас плохие новости», — с какой-то почти садистской радостью заявила я. Босс приподнял бровь, что, судя по всему, должно было значить «продолжайте, я вас слушаю». «Корпоратив же. Там дисциплины быть не должно. Наоборот, чем ее меньше, тем лучше». «Ну, допустим», — согласился босс. «Значит, все увидят, что никакой вы не строгий и не страшный, и перестанут вас бояться». Босс только махнул рукой. «Ерунда. Тех, которые перестанут бояться, я образцово-показательно уволю, а остальные сразу вспомнят, что дисциплина — штука весьма полезная». Уверенно так сказал. Я, например, прониклась и невольно приосанилась. И смолчать бы, но... «Злой вы», — вздохнула я. «Не без этого», — самодовольно ответил босс. «Ну что за человек? Он ведь опять принял мои слова за комплимент». Я на всякий случай выпрямила спину. «Дисциплина же. Вот пусть видит, что я это дело знаю и практикую». «А вы?» — спросил вдруг он. «Что я?» «Вы какая?» «Я хорошая», — выпалила я, не задумываясь. «Исполнительная, пунктуальная, неконфликтная и инициативная. Вот». Босс снова изобразил свою фирменную улыбку, которая и не улыбка вовсе, а так, намек на то, что она в принципе могла бы быть. «Это как сотрудник. Мне интересно узнать, какая вы, когда уходите из офиса». «Уставшая, разумеется». Снова не раздумывая, выпалила я. А что он думал? Из офиса все уходят уставшие? Особенно из его офиса. Босс усмехнулся. «Вас смело можно отправлять в разведку». «Это еще почему?» — с подозрением поинтересовалась я. «Вроде того, что первым отправляют того, кого меньше всего жалко». «Вы умеете отвечать на вопросы и не давать при этом никакой полезной информации». Соглашаться с этим утверждением я не хотела. Да еще и вино разливалось по телу теплом и весельем. Так что я набралась чуточку храбрости и все-таки решила поспорить с боссом. «Просто вы не поставили четкую задачу, а так бы я справилась?» «Значит, нужна четкая задача». Босс прищурился. Похоже, он воспринял мои слова как вызов, и мне как-то стало не по себе. Интуиция подсказывала, что бросать вызовы нашему боссу — идея не из числа гениальных. И тут он выдал. «Расскажите случай из жизни. Из вашей жизни, из собственной, когда вы попали в нелепую ситуацию». «О, это вообще пустяковое дело. Случай я вспомнила сразу же. Если честно, навскидку даже штук 5. Но ни одной из этих историй делиться с боссом мне не хотелось. Все же это личное. А у нас тут дисциплина, субординация. Не до того нам». «Это не входит в мои служебные обязанности», — гордо объявила я. «Уж извините, я не предполагал, что может случиться что-то подобное. А так обязательно прописал бы в должностной инструкции что-то вроде «развлекать разговором босса всякий раз, когда окажетесь заперты в замкнутом помещении». Вид у него был при этом совершенно серьезным. «А что, с него станется? Очень даже может что-то такое устроить, или похуже, в отместку». «А вы думаете, такое будет случаться часто?» «Сомневаюсь. Вот и пытаюсь воспользоваться моментом», — нагло заявил он. «Могу даже предложить доплату». «А вот это уже куда интересней. Сразу бы так, с подкупа, а то только шантаж и угрозы». Он потянулся к столу и достал бутылку вина. Плеснул немного себе и немного мне. Только сейчас я обнаружила, что мой бокал опустел. И когда я успела? Все-таки вино — это странный предмет. Вот оно есть, а вот оно нет. По-своему интерпретировала я слова из мультика. «Доплата вином устроит?» — спросил босс. Так я и думала, что будет какой-то подвох. «Нет, конечно», — возмутилась я. «Приму доплату вином и аналогичной историей». «А вы неплохо торгуетесь», — похвалил босс. «Может, перевести вас в отдел к менеджерам?» «Нет-нет, спасибо», — замахала руками я, чуть не расплескав содержимое бокала. «А что так? У них и зарплата больше, да еще и процент». «Ага, а еще план по продажам». «У них нет кофемашины», — сказала я. «А мы с ней уже сроднились. Я ее чищу, подкармливаю таблетками. Она практически мой питомец. Только от нее пользы больше, чем от питомца. Она мало того, что мурлычет, так еще и кофе дает». Босс усмехнулся. «Ну, разлучать человека с его питомцем — это слишком даже для меня. Ладно, так и быть, согласен. Но вы первая». «Если честно, в идиотские истории я попадаю с завидной регулярностью. Так что, перебрав в уме те пять, что я вспомнила сразу, и тот десяток, что пришел на ум потом, я выбрала самую безобидную. Как-то мы с друзьями смотрели фильм ужасов. Не слишком страшно, я такое не люблю, но там была мистика. Я приготовила две тарелки бутербродов, одну из них мы жевали довольно быстро, и я пошла за второй. Свет не включила, решила, что лампочки в холодильнике будет достаточно, она у меня яркая. Открываю дверцу холодильника, беру бутерброды, и вдруг боковым зрением вижу, что что-то движется. Я резко поворачиваюсь, и там что-то белое, похожее на призрака, и очертания, как у человека. От неожиданности и страха кричу, роняю тарелку с бутербродами, а потом понимаю, это что-то просто мое отражение в окне. Пауза. Долгая такая пауза. Он вообще меня слушал? Я неловко поерзала на сиденье, и босс вынырнул из задумчивости. «И чем все закончилось?» «В фильме? Не помню. Кажется, кто-то выжил. Ну и я довольно много пропустила, пока убирала кухню и делала новые бутерброды». Босс вежливо посмеялся, а потом заявил. «Не слишком подходящая история». «Это еще почему?» «Какая тут неловкость. Просто нелепая случайность. Неловко должно быть вашим друзьям, которые смотрели фильм вместо того, чтобы помочь вам с бутербродами». «Вот же привереда». «Ну, расскажите что-то получше», — предложила я. «Уже предвкушаю самый неловкий случай за всю историю человечества». «Ну да. Как-то раз я поехал в аэропорт встречать очень важных гостей. Оставил машину на многоуровневой парковке, встретил, и мы спустились на нужный этаж. А машины нет. Нет, и все тут. Я устроил скандал охранникам, но надо же, угнали с платной парковки. И только потом вспомнил, что в этот раз приехал на другой машине». «И что же ваши гости?» «Были очень недовольны. Контракт я, кстати, не заключил. Полагаю, они решили, что с идиотом, который не в состоянии запомнить, как выглядит его автомобиль, не стоит иметь никаких дел». Я рассмеялась. Очень жаль, что я этого не видела. Не могла представить, что с моим боссом, тем самым боссом, которого боится весь офис, может случиться такой конфуз, как с самым обычным человеком. «Ладно, сдаюсь», — заявила я. «Ваша история лучше». «То есть я выставил себя большим дураком?» «Ну, что-то вроде того. Но я готова все компенсировать». Он посмотрел на меня удивленно и в то же время заинтересованно. «Расскажете что-то еще? «Ну уж нет». Я протянула руку, взяла бутылку и щедро плеснула в его бокал. «Вы же тоже вином доплачивали, так что все справедливо». Он с усмешкой принял бокал и сделал неспешный глоток. В этот момент повисла какая-то неловкая пауза. А что, собственно, можно было ожидать? Мы не то чтобы близкие друзья, общих тем для разговора у нас мало. Вот беседа и заглохла, как только мы перестали вовсю стараться ее поддерживать. Это со случайным попутчиком можно проболтать ночь напролет, потому что больше вы никогда не встретитесь. А у нас понятные отношения, босс подчиненная, и нам еще дальше вместе работать. Я посмотрела на часы. «А вам не кажется, что час уже прошел? Администратор должна была вернуться». «Полтора», — сказал босс. Я удивленно моргнула. «Откуда вы знаете? Вы же даже на часы не посмотрели». «У меня хорошее чувство времени». «Ну вот», — вздохнула я. А я-то надеялась, что время пролетело незаметно. Босс лишь загадочно улыбнулся, а я себя мысленно обругала. Что это на меня нашло? С чего вдруг я решила кокетничать с боссом и напрашиваться на комплименты? Он, конечно, интересный мужчина, да и ситуация, прямо скажем, располагающая. Но забывать о том, что он мой босс и останется им, когда мы отсюда выберемся, не стоит. Это все вино виновато. И скудная закуска для таких долгих посиделок. «Мы ведь отсюда выберемся когда-нибудь?» — спросила я жалобно. Хотелось есть. А еще хотелось, чтобы между нами снова возникла ощутимая преграда в виде привычной рутины, обязанностей и дисциплины, которую он так ценит. «Когда-нибудь да», — ответил босс после некоторого раздумья. «В смысле?» — воскликнула я. «Вообще-то я имела в виду сегодня». Он беспечно пожал плечами. «Вполне возможно, что эта милая дама напрочь о нас забыла. В ее ситуации неудивительно. Опять же, вина у них в баре достаточно. Не удивлюсь, если они вспомнят о нас только завтра». «Завтра?» — проговорила я в ужасе. «Ну да, ближе к вечеру или...» Мое ставшее вдруг хорошим настроение тут же куда-то делось. Желание кокетничать с боссом, кажется, отправилось за ним следом. «Вы же так шутите?» — с надеждой проговорила я. Босс снова пожал плечами. «Просто рассматриваю все варианты. Такое тоже возможно». «О, нет!» — простонала я. «Хотя маловероятно». Он неожиданно накрыл мою руку своей. Его ладонь была теплой и крепкой, а пожатие — дружеским и поддерживающим. И все мои страхи сами собой отступили назад, зато кое-что другое пришло к ним на смену. Я перестала представлять ужасы голодной смерти. Зато по коже побежали мурашки, и мысли о том, что наш босс все-таки очень привлекателен, вероломно вернулись. Да уж, дилемма. Впрочем, если выбирать между страхом и неприличными мыслями о боссе, я, пожалуй, предпочту второе. «Что-то не так?» — спросил меня он. Только тогда я поняла, что, задумавшись, жадно разглядывала босса. И мой взгляд остановился где-то в районе его губ. Чёрт, кажется, прямо сейчас рождается моя самая неловкая история. «Да нет, все нормально», — забормотала я, но договорить не успела. В следующее мгновение свет погас. «Ой!» — вскрикнула я. Теперь мы сидели в кромешной тьме. «Осторожно». Босс взял у меня из рук бокал и как-то умудрился на ощупь поставить его на стол. «Что случилось? Почему? Тут темно. Это вообще зачем?» Поток моей речи сделался совершенно бессвязным, но кто бы мог меня в этом упрекнуть? «Похоже, кто-то решил, что нужно экономить электроэнергию, и выключил свет в погребе, где, как они думают, никого нет». Раздался голос из темноты. Он звучал совершенно спокойно. Кажется, в этой комнате никто, кроме меня, паниковать не собирался. «У вас острые ногти», — сказал босс. Я, конечно, ничего не могла увидеть, но услышала в его голосе усмешку. И только тогда поняла, как крепко вцепилась в его руку. Я чуть ослабила хватку, но руку не выпустила. В этой непроглядной тьме нужно было держаться хоть за кого-то. «Спасибо», — услышала я. «За что?» — удивилась. «За руку. Вы передумали ее отрывать. А кровообращение — ерунда, скоро восстановится». «Простите», — я нервно хихикнула. «Я еще подумаю. Налицо причинение телесных повреждений». Босс шутил, пытаясь меня отвлечь. Надо же, совсем не ожидала, что он может вести себя как живой человек. «Мне страшно». Все-таки решила пояснить я и сама удивилась, как жалобно прозвучал мой голос. Босс безошибочно нашел на ощупь вторую руку и теперь держал обе мои ладони. «Вы боитесь темноты?» «Да нет, не особенно. Во всяком случае, раньше не боялась. А теперь, возможно, начну». «Это вовсе не обязательно». Тепло его ладоней было очень кстати. Но даже оно не спасало. Окружающая темнота казалась опасной и зябкой. Я почувствовала, что дрожу, а зубы предательски отбивают такт. «Вы замерзли». Босс не спрашивал, а утверждал. Я хотела сказать, что дрожу не от холода, а от страха, но не успела. Он выпустил мои руки, и я испуганно вцепилась в кресло. «Почему? За что? Было же лучше!» И тут же почувствовала, как на мои плечи опускается что-то теплое, что-то уютное. Пиджак. Он просто набросил мне на плечи свой пиджак. Однако не спешил убирать руки. Они так и остались на моей спине. А потом я так и не поняла, как все случилось. То ли он притянул меня к себе, то ли я подалась навстречу, пытаясь избежать его касания. Но мы оказались слишком близко. Так близко, что я могла вдыхать его запах, чувствовать его дыхание. Чуть терпкое, теплое, вызывающее табун мурашек от стоп до ключиц. Я испуганно выдохнула, когда поняла, что коснулась его шеи губами. Хотела отшатнуться, извиниться, но не успела. Мгновение, и мой затылок обхватила мужская рука. Сильная, даже захочешь — не вырвешься. Непреклонная, заставляющая меня потянуться навстречу. Горячая. А еще горячими были его губы, которые встретили мое возвращение. Безумие. Это просто безумие, иначе и не скажешь. Но кто бы мог в тот момент говорить? Я все слова растеряла. От неожиданности, от сладости поцелуя. От осознания, что это мой босс, а мне на это плевать. Сейчас это не имеет значения. Темнота не только скрывает лица. Она прячет условности и стирает границы. Она позволяет вырваться на волю твоей собственной тьме. От себя куда проще спрятаться днем, от своих тайных мыслей, желаний. Темнота искушает, и как противиться ее искушению? Как вернуться в реальность, одуматься, если в мыслях бьется только еще, еще, еще, пожалуйста? В какой-то момент ощущение становится четче, острее. Я понимаю, в этой темноте потерялось не только все вокруг, но и мы сами. Горячие губы босса и такие же горячие руки. Обнимают, прижимают к себе, заставляя почувствовать его сильное тело. Как хорошо, что сейчас мне ничего не мешает скользить пальцами по его шее, плечам, вдыхать аромат, от которого кружится голова. А ему ничего не мешает меня целовать. Жарко, до томительной дрожи в коленях. До искорок, ползущих вдоль моего позвоночника следом за его пальцами. Пожалуй, только сейчас я в полной мере могу оценить вкус вина, которое мы с ним пили, когда его губы опьяняют мои, когда его язык касается моего, и когда мое тело танцует, плавится в кольце его рук. Тишина разрывается только тихими стонами. Это я. И громкими ударами сердца. Это он. Под моими ладонями. Темнота сгущается за закрытыми веками, а перед глазами искрит. Такой парадокс. И уже не важно, что он босс, я его секретарь. Теперь мы просто мужчина и женщина. «Еще», — вырывается из моих уст тихий шепот, когда от его ласк становится так горячо, что кажется, еще немного и кожа начнет гореть. Его дыхание становится рваным, а мое... Не знаю, дышу ли я вообще или в моих легких только воздух, который он вливает в меня с поцелуем. Но никогда еще это не было настолько вкусно, настолько приятно и почему-то пугающе. Я чувствую его губы, чувствую его руки, чувствую под ладонями биение его сердца и хочу еще. Мне этого мало. Еще, повторяю я как в бреду. Его руки не просто прикасаются к моей коже, они словно пытаются оставить на мне свой след. Жарко. Как же жарко с ним, я не выдержу. Он очерчивает пальцем мой рот, опускает руку ниже, еще ниже. И я не могу сдержать стон. Он прижимается сильнее. Делает все, как мне хочется. Все, чтобы темнота заиграла яркими красками, взорвалась ярким светом и... Движения его рук неторопливые. А вот поцелуи меняются. Становятся ненасытными, жадными, как будто ему тоже мало меня. Мы не обнимаемся. Мы спаяны губами, руками, дыханием и темнотой, которая кутает, прячет наше бесстыдство. После. Буду думать об этом после. Сейчас не могу. Мне слишком нравится, как двигаются его пальцы. И делают это искусно, будто уже не раз прикасались ко мне. Из горла вырывается сдавленный хрип. «Еще!» Прошу я, не отдавая отчета своим словам. Он начинает ласкать меня нежнее, чем раньше. А потом, когда я полностью таю от неги, когда уже не могу шевелиться, потому что распадаюсь на части от удовольствия, ласки становятся жестче. И это больше, чем я могу выдержать. Обессиленно прижимаюсь лбом к его лбу. Меня качает на этих волнах так, что если бы он не держал, я бы точно упала. Наше дыхание — одно на двоих. «Не могу больше», — едва слышно шепчу я. «Ничего не могу. Ни чувствовать, ни говорить». «Сейчас», — слышу его обещание. И меня все-таки разрывает на части. Сносит волнами, уносит и кружит, кружит. Кружит так, что после такого не выживает. И, наверное, я умираю. На секунду, минуту, на две. А потом меня выбрасывает обратно в жизнь. Удары моего сердца словно будильник заставляют очнуться. Я вздрагиваю, падаю на его плечо и стараюсь заново научиться дышать. Как положено, ровно и размеренно. Меня гладят по волосам и целуют в макушку, и от этого становится хорошо и уютно, спокойно и пусто. А потом яркая, невыносимая вспышка. Я жмурюсь, не понимаю, что происходит. Реальность ударяет меня под ребра, и вот уже мое сердце несется вскачь от испуга. Набравшись храбрости, я открываю глаза и позволяю себе увидеть жестокую правду. Рубашка босса расстегнута. Мои руки упираются в его обнаженную шею. Его руки у меня на бедрах. Он сидит в кресле, а я на нем. Но главное, погреб залит ярким светом. Слишком ярким и болезненным после уютной и жаркой темноты. Я не могу смотреть на босса. Просто не могу. Я не знаю, что чувствую. Не знаю, как относиться к тому, что случилось. Свет включили. Значит, сюда кто-то идет. — сказал босс. — Не нужно, чтобы нас застали так. Не знаю, откуда у меня взялись силы не только быстро привести свою одежду в порядок, но и суметь улыбнуться. А еще встретиться взглядом с тем, кто сейчас смотрел отстраненно, привычно, а еще секунду назад меня целовал. Босс хотел что-то сказать, но сверху раздались шаги, голоса, возня с замком на двери. Что же, заточение закончилось. Нас выпускают.